Вспомни, как 7,5 лет назад ты обещала, что не будешь препятствовать моим занятиям боксом. Когда я разбил стекло Волги и спас тебя от кавказских насильников, ударив самого дерзкого в яйца, не помню. Про бокс не помню. А откуда ты знаешь про насилие? Я много чего знаю. И почему папа сердится, когда я иду писать через четверть часа после отбоя, и откуда берутся дети, и массу другого, кроме политэкономии социализма, конечно, не дерзи, а ты не лишай самого для меня важного в жизни и тобой обещанного. Про милицию, я серьезно, я же тебе не враг. У нее полились слезы, размывая дешевую советскую тушь, нанесенную к тому же слишком густо. Я тебе добра желаю, ну, пусть я только доцент, в будущем, а ты, ну, точно не буду горбатиться за 350 рублей, поеду на Европу и на Олимпийские игры, посмотрю мир, заработаю реальные деньги. Ваше с папой убогое существование не для меня, это тебе еврей Коган пообещал, он, неудачник, у него ни черта не вышло, Минск для него, тупик. Как говорил ваш картавый Вовик, мы пойдем другим путем. Какие им путем? Мама, мне 9,5 лет. Думаешь, я могу просчитать взрослую жизнь всю наперед? Только знаю, чего хочу, и магистральное направление – бокс. Ты ни черта не желаешь слушать и только готова бить по лицу. Мне за месяцы тренировок никто так не съездил. Или ты со мной, или я без тебя. Выбирай. Я же столько для тебя сделала. И перечеркнула единственной глупостью. Быть может, впервые за эти годы она пристально посмотрела мне в глаза. Похоже, содрогнулась, что-то увидев в глубине. Неужели демона? Во время одной из командировок на Землю я смотрел фильм ужасов «Амин», где американской семье подменили в роддоме ребенка на дьявольское отродье. Он рос совершенно беспроблемным, никогда не болел, а однажды типа случайно убил свою мать. Вышний устроил подмену еще внутриутробно, генетически, я ее сын. Неужели чисто эмоционально, на уровне инстинктов, она о чем-то догадывается? Ты порой говоришь как совсем взрослый, ерунду говоришь, но взрослую, в спорте как на войне, взрослеют быстро. Короче, сегодня я иду в секцию как всегда, и завтра и так далее, будешь против, у тебя нет сына. Конечно, я был страшно зависим от родителей, отец доколик боялся любых скандалов, из кожи вон лез бы, чтоб замять, и замял бы наверняка, точнее, замел бы как сор под ковер. Педагогический мордобой подрастающего поколения практикуется повсеместно, папу лишь пожурят, что не справился с ситуацией внутри семьи, поэтому я блефовал, но сработал эффект неожиданности. Давай так, сегодня сиди дома, пусть лицо пройдет, завтра иди куда хочешь, сегодня, скажу, хулиганы напали, поверит, у нас почти все пацаны из неблагополучных районов, а вот в школе это действительно не стоит показывать. Напиши записку классной, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понимать, она попробует отыграться. Женщины не умеют проигрывать и всегда будут искать путь к реваншу. Это пророчество сбылось уже в субботу, когда я вернулся из школы и засобирался к Киму. Мама вдруг заболела и попросила посидеть с ней. Кто тебе дороже, спорт или родная мать? Отец был в универе, началась зачетная сессия, и горе тем студентам, кто не выучил судьбоносные решения 17 съезда ВКПБ. Хорошо, я вызову тебе врача. Температуру мерила, думала, ты меня пожалеешь. Любовь родного сына, лучшие лекарства. Не надо врачей, я тебя люблю, соврал, не покраснев. Хоть ты избила меня по лицу ни за что. Какие нужны лекарства? Напиши на листке, я сбегаю в аптеку. Не надо мне лекарств, дома все есть. Нужно просто отдохнуть, набраться сил. Посиди со мной. Посидел, ровно 5 минут, а потом надел серое безобразное пальто, типичную верхнюю детскую одежду для зимы в начале 70-х годов, и бегом кинулся к институту физкультуры, наверстывая опоздание. Фактически, только пересечь Ленинский проспект напротив столичного ИЦУМа, добежал бы и в свитере. Но, мама будет волноваться, опоздавших Ким карал отжиманием на кулаках, полезно и немучительно, но, так или иначе, неприятно чувствовать себя наказанным. Отсчитав 50 отжиманий, я подскочил и присоединился к основной группе. Лидировал здесь Женька, в лагере не безуспешно ухлестывавший за королевой Галей, правда, больше не вспоминавший про летнюю пассию. Он был тяжелее меня и выше ростом, поэтому конкуренции не составлял. Гонял по залу с резвостью дикого горного козла, задавая темп, нарушая общий ритм, а после разогрева пацаны обычно начинали боевые упражнения. Папа выстроил группу, нас ходило 20 человек, сказав, что сообщит нечто важное. Мы подобрались, друзья, ученики. Скоро наступит новый 1971 год, и самый лучший подарок нам сделал Белорусский республиканский совет общества «Динамо». Наша секция, включая четыре других группы, официально получает право участия в турнирах по дзюдо. Но это еще не все. В виде эксперимента нам предоставляется статус кадрового резерва для МВД и КГБ, поэтому я вправе обучать вас боевому самбо. Позже будем участвовать в соревнованиях. Мы замерли. Потом на весь зал прогремело: «Ура!» А я не знал, как к этому относиться. После распада СССР бывшие самбисты сделали серьезные деньги в контактных единоборствах. Через какое-то время я больше не смогу совмещать бокс и уроки папы Кима, проповедовавшего собственный стиль, смесь дзюдо и каратэ-до. Говорят, он еще пацаном служил в войсках НКВД, охранял пленных японцев на Дальнем Востоке и тренировался с ними. Не уверен, что это правда. Да и сколько же ему лет? Война с Японией закончилась больше четверти века назад. Да, мне не хочется уходить из просторного подвала Института физкультуры, бросать Кима, Женьку и остальных. К тому же боевое самбо и прочее руконогомахательство куда ближе к реальным схваткам для силовиков и просто желающих уметь постоять за себя, чем оторванный от этих реалий бокс. Но бокс собирает больше болельщиков. Он – спорт самодостаточный, а не утилитарный комплекс самообороны. Вышний точно не позволит променять его на иные единоборства. Итак, до какого-то времени я вынужден сидеть на двух расползающихся стульях, удерживая их мышцами полупопи, чтоб меня просто не разорвало по складке задницы. Отдам должное Киму, он не был фанатом классики карате, такие заставляют подопечных двигаться исключительно перетеканием из одной правильной стойки в другую. Сенсей давал куда больше простора, настаивая лишь, чтоб в начале любого приема тело принимало наиболее эффективное положение. Больше всего поощрял удары без подготовки, способные стать неожиданностью для противника, учил работать преимущественно ногами, не давая сопернику по его инициативе прорваться в ближний бой. А вот пробив защиту ударом стопы или пятки, разрешал идти на добивание кулаками либо захватывать руку конкурента для болевого. Ким не поощрял борьбу в партере и почти сразу поднимал спортсменов, что мне по душе. Катание в обнимку двух потных мужских тел по ковру к взаимному удовольствию обоих неуловимо отдает гомосятиной. Прошу прощения у мужественных гетеросексуальных адептов вольной и классической борьбы. Тренировка непременно сопровождалась медитацией в позе лотоса. Ким читал какие-то мантры на непонятном мне языке. Вслушиваясь в его голос, я отключал волю и отдавался куда-то уносящим меня вдаль медитативным потокам. Именно в эти минуты внутренняя энергия копилась с утроенной или учетверенной скоростью, ссадины и синяки заживали практически моментально, куда-то пряталась усталость тренировки. И это было здорово. Коган, до мозга костей материалист и европеец, подобными техниками не владел. Зато разнообразие ударов руками, заученное мной на «Динамо», намного превосходило схваченное у Кима. Невероятно прогрессивный для эпохи застоя, Владимир Львович давал ученикам западные приемы, не приветствующиеся советской школой бокса. Те же спартаковцы-ботвинника вряд ли отрабатывали джолт или оверхенд. Сами названия ударов – кросс, хук, джеб – не одобрялись в английском оригинале, высочайше рекомендовалось заменять на русские аналоги – крюк, хук, прямой, джеб, нижний крюк, апперкот, но эта рекомендация вылилась в пердеж в муку. Вот апперкот, и я в углу, вот я едва ушел, пел Высоцкий, и многомиллионная армия болельщиков советского бокса прекрасно понимала, о чем речь. Она, наверное, задумчиво чесала бы затылок, если бы Владимир Семенович что-то там завел бы про нижний крюк. За зимние месяцы я отработал в себе очень нужный навык. Если во время удара кричал внутри себя «пли», накопленная энергия выплескивалась без остатка, даруя иллюзию, что прошибу кулаком или ногой бетонное перекрытие. Тоже «пли», но без нажима, позволяло расходовать ценный запас по частям, усиливая несколько избранных ударов. И Ким, и Коган порой замечали, что при желании могу повторить убийственный прямой. Я виновато пожимал плечами. Якобы такое выходит в бою на кураже и спонтанно, под заказ, никак. Даже тренеры не должны были знать про тайное оружие. Дома пока все устаканилось. Работая на износ, я отчаянно сражался за успеваемость, троек не допускал, проскакивали пятерки. По физкультуре, конечно, были только пятерки. В классе слыл нелюдимым заучкой. Все же мне, далеко не ребенку внутри, чуть комфортнее в обществе тинейджеров и взрослых тренеров, чем третьеклассников, стреляющих через трубочки жеваной промокательной бумагой и дерущихся портфелями. Раз, на глазах мальчуковой половины класса, сказал себе Пли и разбил рукой доску сантиметровой толщины, естественно, по школе поползла страшная обо мне слава, никто не приставал, даже мелочь не трясли. Мамины подкаты: давай сегодня ты пропустишь тренировку, сходим погулять в парк. Я стойко игнорировал и выполнял обязанности примерного плюшевого ребенка лишь по воскресеньям. Чаще всего они оборачивались визитами к бабушке-дедушке и попытками там раскормить внука, несмотря на все мои потуги удержаться в налегчайших весовых для юниорских возрастов. И в боксе, и в самбо, я по-прежнему смотрелся как гимнаст-юниор очень сухого телосложения. Что любопытно, часть пешего променада неизменно пролегала по улице радистов, где торчали две высоченные ажурные мачты глушилок, забивающих грохотом падающих камней радиопередачи западных голосов. Главные вредители радиотрансляции на улице радистов, на таких парадоксах и нелепицах был построен Советский Союз, но только я один точно знал, что нерушимому до развала оставалось жалких два десятка лет. Еще одна странная черта советского общества, я бы ее назвал нельзя, но если нужно, то можно, помогла группе Кима принять участие в соревнованиях по боевому самбо на приз Белсовета «Динамо». Закрытость ментовско-выбишной структуры сыграла на руку. Будь это соревнование по общедоступным, тем более, олимпийским видам спорта, привлечение малолеток к контактным единоборствам наверняка бы вызвало скандал с разборками во всяких райкомах-обкомах, где ответственные партийцы со скорбно сосредоточенными лицами изображали бы заботу о сохранности здоровья подрастающего поколения. Но в закрытом мире ментов, чекистов и армейцев подобное проскакивало легко. Они даже ангажировали недавно построенный дворец спорта на парковой магистрали. Как оказалось, полуподпольное обучение юных боевому самбо проскакивало не только в институте физкультуры. Юношеских команд набралось аж 8 по республике, и это только под крышей краснознаменного белорусского военного округа, КГБ БССР и МВД БССР. Расцвет нелегальных рукопашных секций начнется лет через 10, после фильмов «Пираты 20 века» и «Не бойся, я с тобой», когда пропаганда карате полилась на головы молодняка прямо с экранов советских кинотеатров. А еще через пару лет в Беларусь хлынут видеокассеты с Брюсом Ли и крутым техасским рейнджером Чаком Норрисом. Но и тогда, в начале 70-х, парни рубились в подвалах, хоть и не столь массово. Тяга к мордобою у советской, и не только советской, молодежи была в крови. Ким, пусть человек не молодой, но продвинутый, добыл к соревнованиям кинокамеру на штативе и внушительный запас 8-миллиметровой кинопленки, заставив одного из КХФ, учеников, освобожденного от царев из-за травмы, научиться снимать, и застолбил место у прохода, с которого был хорошо виден ковер. Поскольку группа Кима представляла «Динамо», Коган, скрипя сердцем и зубами, дал добро на двухнедельный перерыв в занятиях боксом ради самбо. Он гораздо ревнивее относился к моему совмещению профессий, чем азиатский сенсей. Юниоры начинали соревновательный день первыми, на разогреве, так сказать. Поскольку мы разделялись не только по весовым, но и возрастным группам, наших четвертьфиналов получилось много. Поэтому в центре зрительного зала разместили два ковра. Шел февраль, мама укатила в Москву утрясать какие-то мелкие вопросы в связи с прохождением ее диссертации в ВАКе. Меня, о чудо, взялся сопровождать отец. Мы прибыли на час раньше начала боев, чтоб я переоделся и размялся. В числе ранних зрителей папа раньше меня заметил Когана и побежал к нему жать пятерню. Меня присутствие Владимира Львовича скорее смутило, чем подбодрило. В раздевалке команды, кроме привычных трусов, куртки и борцовок, я нацепил шлем и прочую амуницию, ее не хватало, мы передавали друг дружке по очереди. Шлем был велик и сползал на глаза, мешая, с удовольствием бы его скинул, но не допустит к поединку. Это с раковиной для мошонки проще, не видно со стороны, нацепил ты ее или нет. Твой соперник, разрядник по самбо, предупредил тренер, ручаюсь, склонен к захватам и броскам. Бей, не дай себя захватить. Понял. Наконец, прозвучало. Роман Серебряков, 14 лет, рост 167 сантиметров, вес 41 килограмм, СКА, город Барановичи, и Валерий Матюшевич, 12 лет. Вот так, поскольку малолеткам вход не рекомендуется, хитрый Ким приписал мне 2 года. Сказал, как в войну, когда 16-летние рвались на фронт. Ну, повоюем. Армеец был сухощавый, выше меня ростом, руки-ноги длинные, такому бы бить, а не кувыркаться в партере. Я решил помочь ему с выбором, стал почти прямо, ноги на ширине плеч, едва выставив вперед левую, руки поднял к лицу. Ни боксер, ни каратист, ни борец. Кто? Едва прозвучала команда судьи, Роман бросился в ноги, рефлекс оказался сильнее. В ничтожную долю секунды, когда его руки начали движение вниз, а голова опустилась на удобную мне высоту, зарядил ему оверхенд правый в лоб, шепнув про себя плив четверть силы, ребенок все же, и шагнул навстречу, выставив колено. Падал он уже практически в бессознанке, когда носом клюнул меня в коленную чашечку и покорно растянулся на ковре. Судья зафиксировал нокаут на второй секунде схватки. В это время что-то очень зрелищное, с прыжками и выбрасыванием ног происходило на соседнем ковре. Мою скоротечную встречу с армейцем зрители практически не зафиксировали. А жаль, я перетек в зрители, полуфинальный бой, завтра. Ты, монстр, довольно закудахтал отец, уложил его как, аккуратно и не растрачивая сил, завтра может попасться более сильный, па, помнишь подзатыльник, что отвесил мне перед Новым годом, когда ма орала не пойдешь на бокс, не очень, а что, помни, как боец я много сильнее тебя, вырублю одной левой, не даю сдачи, потому что ты, мой отец, но не злоупотребляй терпением, понял, он в испуге отодвинулся, насколько позволяла фанерная сидуха с откидным сиденьем. Потом улыбнулся, и улыбка вышла противно заискивающей. «Ну что ты, сынок, я же, любя, мы же друзья, что ни говори, профессия накладывает отпечаток. Доцент истории КПСС, политэкономии или, как мой, научного коммунизма получает повышенный шанс стать гондоном во всем, как-то упустив, что регламентом предусмотрена категория ветераны, слегка офигел». Когда в полутеже объявили Кима Васильева, 61 год, против какого-то мента, их схватка длилась дольше, чем моя с Серебряковым. Тот был типичный боксер, но знающий уязвимость ног, сыпал длинными боковыми ударами, не забывая о защите, как говорят в авиации, нижней полусферы. Сенсей легко двигался, потом раскрылся, и ему прилетело, но не свалился, а перехватил кисть соперника и, не выпуская ее, стремительно крутанул. Взяв на болевой, боксер вскрикнул, припал на колено и отчаянно заколотил второй клешней по ковру. Поднявшись на трибуну, где мы с Женькой едва не бросились его обнимать, Ким отмахнулся и пообещал, в полуфинале не выйду, снимусь. Хотел вот проверить, есть ли еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, завопил Жека, а я подумал, что тренер, в первую очередь, счел необходимым устроить представление для нас, чтоб знали, он не только теоретик. Утром смотрели кино, как только просохла пленка. Я впился глазами в экран, когда увидел своего следующего соперника, буквально размазавшего попавшегося ему бедолагу в четвертухе. Типичный чистый каратист, оценил его Ким. Смотри, дерется здорово, технично, но слишком уж академически правильно. Лови его на нестандарте. Сын какого-то офицера из внутренних войск МВД, он даже на ковер вышел в белом каратешном кимоно вместо самбистской борцовской куртки, но судья не сделал замечания. Нормальная спортивная форма, дефицит в СССР, как и многое другое. Трусы у него были ярко-красные пролетарские, борцовки с лихой эмблемой Adidas. Интересно, где его папа достал. Шлем поправлял, как и я, ему тоже мешал. Вячеслав Бакарев, Динамо, Минская область. Да, он рубился грамотно. Простреливал длинными Майгори и Йокогори, почувствовав мою слабину. Кинулся вперед с серией Цуки, но уж боксера не удивить мельканием рук. Однако это были отвлекающие удары, в голову слева прилетел не детский Маваши. Техника карате предполагает брать его на блок, желательно так, чтоб нога атакующего бойца пострадала от жесткого контакта. Но рефлексы боксера заставили сделать нырок и сайдстеп влево. Его стопа только сёрбнула сверху по шлему. Для удара карате с неподвижными плечами парень скакал для меня далековато, а вот размашистый левый свинг с доворотом и включением всего тела, от стопы до кулака, качественно вонзился ему в башку, я даже пли не успел. Это довольно медленный удар по меркам бокса, рука идет по очень заметной круговой траектории. Но Бакарев явно не имел опыта махаться с боксерами и пропустил. Я тут же рубанул его под колени сзади низким маваши. Соперник, слегка оглушенный, неуклюже взмахнул руками, дав возможность схватить себя за любезно выставленную кисть. Я подпрыгнул и упал на спину, удерживая его руку, ногами опрокинул бедолагу на ковер, они давили ему на грудь и на голову. Бакарев не сдавался, его локтевой сустав, видно, обладал большой степенью свободы, согнувшись против естественного хода на немыслимый угол. Еще секунда-две, и судья поднимет нас в стойку, зафиксировав удержание, но не чистую победу болевым. Черт побери, у меня же гимнастическая гибкость. Я выгнулся на мостик, пихая его локоть пузикой, а кисть продолжал гнуть вниз. Только когда сустав затрещал, парень хлопнул, наконец, по ковру. Когда поднялись, спросил его, зачем терпел, я же тебе руку едва не сломал. Тренер велел терпеть до последнего, то есть тренеру нужна победа любой ценой, даже ценой травмы подопечного. В спорте хватает уродов. В финал против меня вышел типичный боксер, рвавшийся в ближний бой. В клинче я сместился, изогнулся и врезал ему левым коленом в печень. Уноси готовенького. Что приятно, Женька в своей категории до 16 тоже победил. Остальные кимовские выступили слабее. Коган был в числе первых, поздравивших меня с золотом. Все три поединка, досрочно, и одновременно был невесел. Валерик, вещал он, когда брели от дворца спорта к проспекту, к автобусным остановкам, это порядка километра. Я видел, все три раза ты использовал боксерские умения, но только в связке с запрещенными в боксе. Что же ты отмочишь на ринге? Дашь ногой в голову противнику, рефлексы пальцем не заткнешь. Вы правы, но бокс, не самбо, сами говорили. До 14 об официале не может быть и речи. Обещаю тогда завязать и готовиться только к боксу. Но сейчас кроме самбо какой у меня выбор в соревнованиях? А куда ты спешишь? Тренер запахнул воротник плотнее. Конец февраля выдался морозным, весной не пахло. Жизнь коротка, времени на второй шанс не оставляет. Поэтому первый надо использовать быстрее. Который раз убеждаюсь, ты много старше, чем выглядишь. Ну, посмотрим. Меньше всего почетной грамоте «Динамо» и золотой медали победителя из медной фольги обрадовалась мама. В ВАКе потребовали доработки диссертации и повторной защиты, потому что в тексте обнаружилось несоответствие цитате из «Священных скрижалей» Владимира Ленина «Как нам реорганизовать РАБКРИН». Наверное, машинистка при перепечатке маминой рукописи допустила ошибку. Так или иначе, я приблизился на шажочек к цели стать чемпионом. Мама свой шажок к доцентству провалила. Ночью из-за закрытой двери неслись рыдания, мешавшие уснуть. Ну, блин, разве так можно? Проблема имеет решение. Денег нам с двух зарплат хватает. Папа скоро получит щедрый гонорар за книжку «Руководящая роль Минского обкома КПП Белоруссии в организации коллективизации на территории области». За эту нетленку отгребет не менее 4000 рублей. Чего убиваться-то? Глава 6. Спортивная семья. В 71-м, когда лагерь трудовые резервы остался позади, где я чувствовал себя едва ли не ветераном, шутка ли, второй раз, папа огорошил нас новостью. Закладывается новый ведомственный дом, специально для сотрудников Белгосуниверситета. Поскольку в семье два кандидата наук, мама таки вымучила повторную защиту и прошла ВАК в Москве, а на трех членов семьи в полуторке на площади Якуба Колоса метров немного. Папа как член парткома БГУ претендует аж на трехкомнатную. Он, естественно, подключил все возможные рычаги и знакомства, мобилизовал тестя, поднявшего выходы на райком через босса в железной дороге и знакомства через снабжение продовольственными дефицитами. Короче, от пехоты до кавалерии все пошло в ход, но не хватало какой-то вишенки на тортике. Сынок, он начал с приторно-масляного предисловия. Ты же знаешь, как мы все тебя любим. Спич звучал на веранде дедушкиной дачи железнодорожников в Крыжовке, километрах в 15-20 от Минска. В августе здесь росли вкусные фрукты, на велосипеде нетрудно было доехать до Минского моря и вдоволь накупаться, рядом шумел грибной лес, словом, было неплохо. Я позволял себе несколько недель без тренировок, оставив только утренний кросс с разминкой и медитацией. Знаю, обычно за этим следует просьба. О, она не обременительная. Нам с тобой нужно сфотографироваться для газеты «Физкультурник Беларуси». Я договорился, будет репортаж. Папа и мама, ведущие здоровый спортивный образ жизни, и сын, начинающий атлет. Ты сможешь настолько втянуть живот. Я помогу, предложила бабушка. Обмотаю его эластичным медицинским бинтом. У меня его много. Накручиваю на ноги от артрита. Меня, пожалуй, тоже, печально вздохнула мама. Пока я носился как олень по спортлагерю, она, получившая длинный двухмесячный отпуск, как и все преподаватели вуза, сидела на даче, где готовкой командовала бабушка. Естественно, Все домочадцы раздались вширь, один я мог отказаться от излишеств, больше налегая на ягоды и фрукты, а не на свинину, сметану, мороженое, тортики, маслица, картофельную пюрешку, булочки, печеньки, зефирки. И это далеко не полный список обеденного меню, обязательного к употреблению. Из спортивного инвентаря на даче имелся лишь отцовский шоссейный велосипед. Он прикинул, что отрегулирует седло под себя и примет спортивную позу. Ехать, наверное, уже не сможет даже под угрозой исключения из очереди на квартиру. Ключевой вопрос, родители, где новый дом? Удобно ли вам добираться до БГУ, мне, до спортзалов? Па и ма переглянулись. Дед насупился. Бабушка отвернулась, скрывая улыбку. Как мне кажется, она лучше всех в семье меня понимала, даже не подозревая, кто живет в теле ее внука. Туда ходит автобус с улицы Республиканской, промямлил папа. Не тяни кота за вымя. Куда ходит? Как часто? Как долго? Его половинка пришла на помощь. Два раза в час по расписанию, утром и вечером, чаще. Улица Адоевского, вряд ли ты знаешь такую. Не представляешь. Заявлений больше 400 на улучшение жилищных условий, многие в общежитиях живут, а там всего сотня квартир. Подумав еще, мама вывалила самый неотразимый аргумент. Очень престижный дом. Все такие, как мы, будут жить, профессура и доценты, с приличными детьми. Тебя не тронет никакая шпана. Да я сам любую шпану трону. Догоню и еще раз трону. Но как представлю, до Динамо мне ехать сколько? Час? До института физкультуры? Полтора. И это в одну сторону. Не успел на свой автобус. Жди минимум полчаса. Нет, спасибо. Так само же все и решается. Ласково улыбнулась мама. У тебя будет совершенно своя отдельная комната, гораздо больше нынешней. Я куплю тебе твои чертовы боксерские перчатки и занимайся дома. А ездить с пересадками, конечно же, не позволю. Ее попытка реванша номер 2 или номер 22 не считал. Озвучиваю варианты. Сами езжайте на Адоевского. «Меня оставьте на Якуба Колоса». «Не выйдет», — возразил папа. «Старую квартиру придется сдать». «Второй вариант. Я перебираюсь к бабушке с дедушкой на Войсковой. Знаю, там дядя с семьей живет, но одна комната свободная». «Бабушка, дедушка, вы же меня не прогоните». «Конечно, не прогоним», — начал дед и осекся, глядя на дочь с зятем. «Третий вариант. Спортивный интернат. По воскресеньям я буду приезжать на Адоевского или на Войсковой». Его отмел папа. «Коль квартира выделяется государством на троих, въехать должны трое. Не отберут, наверное, но неприятности по партийной линии из-за лишних метров обеспечены. Как хорошо, когда в семье так все просто решается. Я поднялся из-за стола. Мы никуда не переезжаем и не фотографируемся. До вечера. Я прекрасно понимал, что лакомый куш в виде удвоения занимаемых метров можно отобрать у моих родителей, только их убив. Вообще, само по себе понятие «дали квартиру» отдает беспредельным маразмам. Во всем мире жильем можно владеть на праве собственности, арендовать или пользоваться служебным. В СССР привыкли получать квартиры даром, правда, с большим трудом и отстояв очередь. Почему зарплаты сгулькин хрен? Потому что жилье бесплатное, здравоохранение бесплатное, обучение бесплатное. Да я бы болт положил на вашу бесплатность, дайте людям денег сообразно их полезному трудовому вкладу, и они сами себе купят все необходимое. Нет, коммунисты не искали легких путей, а придумывали обходные, чтобы запудрить пастве мозги и скрыть свое бессилие обеспечить необходимым хотя бы на уровне ГДР, откуда Красная Армия вывезла после 45-го буквально каждый гвоздик. Со слов дедушки знаю, он, военный железнодорожник, сам занимался высочайше одобренным мародерством. Я крутил педали велика и вспоминал, как вчера папа и дедушка, наклюкавшись к коньяку, разоткровенничались друг перед дружкой на тему политики. Место способствовало, на некотором удалении от глушилок по улице радистов голоса в приемнике звучали гораздо четче. «Знаешь, дорогой Стефан Григорьевич», — заявил отец, — «а ведь никто в коммунистов и коммунизм больше не верит. Вообще, даже мы, коммунисты, но из партии не выходим. Почему? Попрут с работы, и квартиру не дадут, и на повышение не отправят. Не, зятек, верит. Мало, но верит. И в Ленина, и в Сталина, и в нынешнего, с бровями. Идиоты, мать их. То есть коммунистическая партия состоит из таких, как мы с тобой, откровенных карьеристов, да, и конченых идиотов, принимающих бред из телевизора за чистую монету, он налил еще по одной. Так выпьем за нее, сука, за коммунистическую партию, потому что нам с ней хорошо». Окончание разговора не слышал. Бабушка под надуманным предлогом утащила меня с веранды, где лились крамольные речи и звучали ругательства в адрес партии и правительства, не матерные, но все же. Вскоре перед велосипедом раскрылся простор Минского моря, на самом деле, не слишком большого водохранилища, но для лишенной больших водоемов Белоруссии вполне себе здоровенного. Политический выбор ясен, пионерский галстук надел, скоро приколю комсомольский значок, а при первой возможности заполучу членский билет КПСС. Не потому что верю в бессмертное учение Маркса Ленина Брежнева, а чисто ради возможности ездить за границу. Коган говорил, придется рано жениться, неженатых выпускают хуже, с ними больше шанс невозвращенчества. Что делать с квартирой, не решил. Ясен пень, голос имею разве что совещательный, мои фэи по поводу переезда в жопу мира отмечены заранее. Нужно только выбрать линию сопротивления, чтоб не впустую потратить 8 лет до совершеннолетия. Бокс и боевой самбо дали мне ощущение настоящей жизни, а не только разыгрывание роли ребенка, в теле которого очутился. 8 лет изображать малька, потом тинейджера-школьника и тупо ждать, ну уж нет. Был будний день, пляж недалеко от гостиницы «Юность» сиротел пустынностью. Лишь под деревьями сосновой рощицы на холме виднелась какая-то группа. Я поставил велосипед вертикально, уперев педалью в камушек, разделся и бросился в воду. Поплыл, отталкиваясь широкими грибками. Плавание, не мое в плане спорта, но какой кайф. Хоть вода уже прохладная, скоро осень. Развернулся и поплыл к берегу, включив пятую передачу. Какой-то тип взял мой, точнее, папин великой делово осматривал его. Выскочив на мелководье, перешел на бег. Чего лапаешь, не твое, а тебе жалко, козел, покатаюсь и верну. Пацан деревенского вида, минимум лет 16 на вид, запрыгнул в седло и надавил на педали. Не учел, что у шоссейника колеса тонкие, проваливаются в песок, быстро не уедешь. Тем не менее, он удирал к своим, а члены его компашки, той, что под соснами, подбадривали криками. Их не рассмотрел, какие-то девицы, пара пацанов, был занят погоней, а, поравнявшись с задним колесом, сиганул вверх и влепил ему маваши в прыжке в голову. Руки на руле, защититься нечем. Угонщик рухнул на песок вместе с велосипедом, из уха показалась тоненькая струйка крови. «Ты охренел, урод!» Наступавший на меня парень был, наверное, уже призывного возраста. Третий самец следовал в его кильватере и начал обход слева, явно отрезая путь к отступлению. Он до того лузгал семки, теперь ссыпал остатки в карман, освобождая руки. Но я бежать не намеревался. Внимательно следил за пальцами. Главный, похоже, зажал щепоть песка. Четыре девицы городского вида и примерно того же возраста, 16-18, с любопытством рассматривали представление, наверняка затеянное ради их развлечения. Когда противников несколько, никакая тактика спортивных единоборств не канает. Бокс вообще мимо, он предполагает единственного противника перед собой. Одиночка в подобной ситуации уязвим со всех сторон, в том числе с ментовской. Их, семеро, в случае чего, 7 слов против одного. Так что ни при каких условиях не имею права их калечить, иначе не избежать серьезных поисков виноватого. При этом защититься от 3 лбов куда крупнее и старше, нетривиальная задача. Конечно, проще всего хлопнуться на коленки, взвыть дядя, прости засранца, а потом залечить побои за счет демонической регенерации. Но велосипед точно отберут, на нем па собрался позировать для физкультурника Белоруссии. И без того сложные расклады в преддверии новой квартиры станут еще труднее. Сзади донеслось шуршание и кряхтение, угонщик приходил в себя, скоро их будет 3 в сборе. И я пробил Майгери самому высокому, не размениваясь на всякие предварительные ласки вроде «за урода ответишь». Парень явно чем-то занимался, увернулся и блокировал удар левой рукой. Его открытая челюсть словно просила: «Стукни меня», и я не мог противиться искушению, выписав кросс. Ассистент получил ребром стопы в брюхо и сел на попу. По-моему, он вообще не горел желанием драться и не торопился вставать. На языке авиации, вышел из боя. Я завернул высокому руку за спину милицейским захватом, подсек, повалил на песок, незадачливый угонщик велосипеда тормознул шагах в 4, не смея приблизиться. «Тебе кранты, петушара, найду, убью», выл тип подо мной. «Так в чем проблема? Вот он я, что не убиваешь?» Девчонки начали хихикать. «Шоу удалось, убью, у-у-у». мальчики, у меня к вам деловое предложение. Вы втроем поднимаетесь и дуете нахрен на 50 шагов. Я спокойно уезжаю на велосипеде. Второй вариант. Каждому ломаю руку и ногу, потом спокойно уезжаю все равно. Если не поняли, я серебряный призер чемпионата Москвы по дзюдо. Ваша троица задохликов мне на один зуб. Закрутил ручку ему сильнее, пока не начали трещать сухожилия. Еще чуть-чуть, и сустав вывернется из плеча. Нажал босой ногой на шею. Влад, мы того, ну нахер, пойдем, наверное. Первым здравый смысл проявил сидевший на пятой точке. Велосипедист к нему охотно присоединился. Когда отползли метров на 30, я отпустил Влада. Уходит твоя компашка, догоняй. Он встал, в глазах звериная злоба. Но одна рука практически не действует, а он и с двумя со мной не совладал. Впрочем, я недооценил упорство сельского Чака Норриса. Он зачерпнул ногой песок и швырнул мне в харю, потом бросился, пытаясь легнуть сразу обеими ногами в прыжке. Зря. Когда человек теряет контакт с землей-матушкой, он становится на микробом инерции. Я же не терял и легко ушел с линии огня, выписав ему вдогонку по затылку. Он как летел ногами вперед, так и ляснулся на задницу. Взвыл, похоже, ударился копчиком, бывает. Сразу подняться и не пытался. Девочки, хорошо повеселились? Я отряхнул от грязи батин велик. Отлично, ответила за всех самая зрелая и яркая, в зеленом купальнике. Ты правда из Москвы? Зачем мне врать? А лет тебе сколько? На вид моложе Влада и его друзей. 15. А что маленький? Болел в детстве. Наверстываю. Вечером танцы будут в юности. Приходи, сказала вторая, не столь эффектная, но более томная, кокетливая. Будь ей 18 и мне столько же, эту раскрутить на продолжение танцев в запертом изнутри гостиничном номере проще других. Простите, девочки, в 4 электричка, вечером поезд до Москвы. Отряхните от песка этих заморышей, очистите. На один вечер сгодятся. Третий сорт еще не брак. Со стороны Влада снова что-то проскрипело вроде убью-у. Я прихватил одежду и уехал, бросив разочарованную четверку барышень в компании неудачливых сельских бойцов. Через неделю начался учебный год, я точно так же ходил к Киму и Когану, уверенных, что до 73-го, когда дом сдадут, ничего не изменится, там видно будет. В первое воскресенье сентября папа посадил меня и маму в «Москвич», мы поехали смотреть новостройку. Одно утешало, там только выкопали котлован и вообще мало что двигалось, но район был ужасен. Всего несколько 5- и 9-этажек поодаль, практически сплошь частный сектор вокруг, деревня Медвежина, асфальт в щербинах, что тротуары, что проезжая часть, строительный мусор и просто мусор. Край города виден невооруженным глазом. Особенно впечатлили деревенские аборигены, какие-то мятые и спитые личности, тянувшиеся с сумками стеклотары к приемным пунктам, и настоящие молодежные банды. Одному не справиться с ними. Даже мама, при всем ее энтузиазме, передернула плечами. Робко заметила, к заселению здесь все поменяется. Может быть, вдобавок, мимо нас в дыму выхлопа проковылял автобус единственного здесь проложенного 47-го маршрута, совершенно убитый жизнью и пробегом лаз, или лес, плохо разбираюсь. Двери не вполне закрылись, из передней торчала задница пассажира, не ввинтившегося внутрь всем фюзеляжем. Спасибо, папа, очень уютно. Едем домой, на завтра он укатил пасти студентов БГУ, отправленных в Могилевскую область на уборку картошки. А я неожиданно для себя нашел с мамой компромисс. Она больше не возражала, что после переселения буду кататься в центр. Во-первых, стану старше на 2 года, а во-вторых, нормальному человеку нужно чаще уезжать из всего этого, чтоб не свихнуться. Она была избавлена от сельхозработ по причине ухода за единственным малолетним сыном, но фактически видела меня лишь по вечерам и выходным. Ким готовил нас к союзным соревнованиям общества «Динамо», не отставал и Коган, заставлявший много работать с мешком, грушей и особенно капризной пневматической грушей. Почему-то в кино по пневмогруше боксеры лупили часто-часто тыльной стороной ладони в перчатке, в боях неиспользуемой. Тренер заставлял наносить резкие и сравнительно редкие удары, требовавшие высокой точности по быстро движущемуся снаряду. Почти каждую тренировку надевал лапы и гнал меня на ринг, учил бить, не забывая о защите. При каждом моем провале хлопал лапой по неприкрытой голове. Через месяц раскрыл причину марафона. Он разрешил мне спарринги. Я был в непонятках, поскольку самые юные новобранцы были на несколько лет меня старше и обычно тяжелее. Он в какой-то мере рисковал. В то же время я учился боксу второй год, что-то умел. Но первым против меня вышел на ринг Моня, не только старше и опытнее, но, вдобавок, куда тяжелее. Бокс. Коган не вышел на ринг как рефери и командовал из-за канатов. Примерно секунд через 15-20 до меня дошло, что он задумал, сбить с меня спесь, выросшую от успехов в боевом самбо. Соперник был не просто выше классом, он превосходил меня на целую голову во всем, сильно и точно бил, используя практически весь арсенал бокса, так как меня не боялся и мог тренировать любые удары и связки. Мои атаки принимал на перчатки и локти, моментально отвечая, его выпады в корпус и в голову довольно часто находили цель. Он не пытался нокаутировать, хоть пару возможностей я ему невольно предоставил, всего лишь методично молотил, набирая очки и не давая заработать их мне. Истекли 2 минуты. Стоп, я отступил в угол и положил руки на канаты. Вся концентрация ушла на восстановление избитого организма. Вытащил капу, во рту все равно кровило. Валерий, у тебя единственная заслуга. Ты не нарушил правила, не пытался пустить запрещенные приемы из боевого самбо. Раунд ты проиграл по всем статьям. Выиграю второй. За время его отповеди красная пелена, застилавшая мир, рассосалась. Я не то чтобы отдохнул и перезарядился, но вполне был готов биться дальше. Марш с ринга. Но, учитель, вы не предупредили, что раунд один. Знаете же, как у Высоцкого. Вот он ударил 1, 2, 3 и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Потому изображал подушку для битья, выжидая, пока Моня выдохнется и пропустит плюху. Можно продолжить? У Когана дернулась бровь. Фактически я обвинил его в нечестной игре. Заодно развалил план проучить меня мордобоем. Маломерка стоял огурцом и ухмылялся, не сдавшийся куда более крупному бойцу. Бокс. Второй раунд из 3. Я внес свои коррективы, сунул капу в пасть и ринулся вперед, стараясь навязать Моне обмен ударами. В надежде, что тот все же не попытается меня вырубить, вообще снял защиту, включив режим берсерка. На каждый удар моментально выбрасывал руку вперед и с каждой серии доставал чаще. Разумеется, без всяких пли, все же подросток. Так сражался знаменитый на западе Рокки Марчиано, обладавший феноменально крепкой головой. И я, получавший в мозгах целый сноп искр после каждого пропущенного, но хоть в какой мере возмещавший себе ущерб, пока сам выбивал здоровье из Мони как пыль из старого половика. Партнер подобными талантами не обладал. Парень поплыл, и Коган снова крикнул «Стоп!». С Монией удалось лишь потому, что от него прилетало умеренно. Дрался бы он в полную дурь с самого начала, меня бы уже унесли. В третьем раунде, если бы это были соревнования, я бы его уложил, учитель. «Миша, спасибо, я тебя не сильно, вы оба идиоты, совсем юные и старше», — разозлился тренер. «Зачем мне ваши разбитые рожи на тренировке? Мы учимся работать технично, грамотно. Если будете дубасить друг дружку так каждый раз, через месяц станете конченными идиотами. Никто и никогда не отрабатывает нокаут на тренировке на живом человеке. Даже на ринге соперника совсем не обязательно увечить. Рациональнее убедительная победа по очкам, чтоб ни у кого из судей не оставалось сомнений в вашем преимуществе». Я покорно склонил голову, внутренне абсолютно не согласный. Та же биография самого Когана, да и Ботвинника свидетельствует. Если бы они не миндальничали и роняли в союзе своих противников на ринг, ни одна падла не воспрепятствовала бы их участию в международных соревнованиях. Не хочешь конкуренции? Выруби конкурентов. Так рассуждают американцы, Коган иной закваски. Мне нужно сделать 800 миллионов американских долларов. Значит, без вариантов, придется быть кровавым пиндосом в советской шкуре. Вон с ринга, оба. Валерий, тебе рано в спарринг, а я не спустился. Объясните, Владимир Львович, вы не дали никаких установок. Бокс – это борьба за победу. Я боролся, Моня тоже. Во втором раунде рассчитывал, что он выдохнется, перейду в наступление, он будет защищаться и контратаковать. Но пошел обмен ударами, вы не останавливали. Чего вы хотели от меня? Ежу понятно, чтоб я взвыл в голос как побитая собака. Для этого инструктировал Моню, но не меня. Коган переглянулся с моим соперником. Я вывернул дело наизнанку, перееврив обоих. Естественно, кому понравится. Тебе не нравится моя метода тренировок? Не держу. Спартак Ботвинника, кстати, намного ближе к Адоевского, чем Динамо. Но то, перспектива на 73-й, я промолчал про переезд. Все нравится, только объясняйте подробнее. Извините, порой туго соображаю. «Сделаю все, что вы скажете». Демонстрируя почтение, поднырнул под канат и спрыгнул с ринга. Но черная кошка пробежала. Коган все же ставил меня в пару с другими, теперь четко обозначая, что отрабатывается и как должен работать каждый. С Кимом произошел странный поворот. За лето он пообщался с какими-то адептами кунг-фу, практикующими тактику и технику с упором на работу руками на короткой дистанции. Теперь после разминки мы попарно становились друг напротив друга в кибо-даче, стойке наездника, и молотили друг друга кулаками в корпус и голову, стараясь блокировать атаки соперника. Какие-либо ограничения на технику карате Ким для меня отменил. Бокс, боксом, но здесь боевое самбо. Тем временем фотосессия папа и я, вместе спортивная семья не состоялась. По возвращении с колхозных полей родитель узнал, что его монография о заслугах компартии в создании колхозов и, соответственно, в организации массового голода среди крестьян, высочайше рекомендована в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Осталась техническая мелочь, правильно оформить, подобрать научных оппонентов, провести через кафедру и ученый совет, а также через защиту, чем он с жаром и занялся. А уж семья из доктора идеологически правильных наук, практически профессора, в паре с ним доцента политэкономии социализма, была обречена на успех при распределении квартир. Краем уха я слышал от родителей фамилию еще одного претендента на жилплощадь в доме по улице Адоевского, 81. Из усвоенных от Вышнего уроков истории Белоруссии, а он вылил на меня все, хоть косвенно имеющее отношение к условиям занятия боксом, тому предстояло стать председателем Верховного Совета БССР и подписать в вискулях эпохальный документ о ликвидации Советского Союза. На момент раздачи квартир в элитном доме, но не элитном районе, Станислав Шушкевич был всего-навсего профессором и заведующим кафедрой какой-то там ядерной физики БГУ. До светоча настоящей науки, научного коммунизма, ему как до Китая раком. Тем более в сравнении с членом парткома университета. Физик-ядерщик с трудом выпросил для семьи двухкомнатную этажом выше. Мы переехали в 73-м. Мамины надежды, что район благоустроится, оправдались лишь отчасти. Окна выходили на север, на деревню Медвежино, и это был совершенно не пасторально прекрасный сельский пейзаж, а ряд домов-доходяг, обреченных на гибель надвигающимися девятиэтажками. Останки деревни выглядели бомжами, доживающими век под мостом. Их жители смотрелись не более празднично. Отец объяснял, хибары снести очень трудно. В большинстве домишек никто не живет либо по одному-двое, а прописано по 15. Каждого полагается обеспечить квартирой в Минске из расчета 12 метров жилой площади на душу. Поскольку земля в СССР не стоила практически ничего, а затраты на подведение коммуникаций считать было не камильфо, предпочитали тянуть кварталы дальше к кольцевой дороге, окружая подобные острова частного сектора, где капремонт и, тем более, реконструкция домов запрещалась. Город кишел деревянными скворечниками довоенной постройки, они занимали то ли треть, то ли вообще 40% площади, за точность не ручаюсь. Поскольку переезд состоялся до начала учебного года, перед шестым классом папа взял меня за руку словно дошколенка и повел записывать в новую, только открывшуюся школу номер 127. Она не была ближайшая к дому, в той иностранным языком был французский, а на Якуба Колосе я изучал английский. Слово «изучал» стоит взять в кавычки, уровень советского школьника в иностранном после пятого класса, ровненько нулевой, и, в общем-то, с тем же успехом я бы начал любой европейский, все основные мне знакомы, но родитель был уверен, что английский рулит. Возможно, он переслушал голосов. Его, владеющего только русским и русским матерным, увлечение Англией и Штатами сколько-то десятилетий назад квалифицировали бы как низкопоклонство перед Западом, поперли бы не только из парткома БГУ, но и из КПСС вообще, а без партбилета преподавать научный коммунизм никто не позволит. Но близилась разрядка, во Вьетнаме война шла к концу, судного дня еще не началась, поэтому батя с важным лицом и ничего не опасаясь доказывал измотанной тете завучу, что английский его отпрыску кровно необходим. В итоге меня записали в шестой класс школы, относящийся к другому кварталу, чем папа обеспечил мне веселуху по десятый класс включительно. Мальчиши-драчуны кучковались не только по месту жительства, но и по принадлежности к школе. В 127-й я слыл чужим, потому что жил в другом месте. Во дворе дома по Адоевского своим не стал, потому что тамошние пацаны поголовно ходили в 126-ю. В результате каждый поход в школу и обратно, примерно четверть часа в одну сторону, превращался в лотерею. Услышу ли я сегодня и, пацанчик, мелочь есть, а если найду, как не грустно признаться, отдавал. Экономия 15 советских копеек не приблизит к 800 миллионам долларов. И у нас, и в «Спартаке» Ботвинника случались эксцессы, когда боксер, отбиваясь от шоблы в 5-10 гопников, ломал кому-то челюсть. Менты, получив сигналы из больнички, устраивали разбор. Шпана единогласно переводила стрелки на спортсмена. Не сажали, возраст уголовной ответственности не наступил, но добивались исключения из секции, а также ставили на учет в детскую комнату милиции. Мой отец, вдобавок, получил бы подарок по партийной линии, а маминых я же предупреждала, хватило бы на десятилетия вперед. Ее мечты, что жить будем исключительно в доценско-профессорской среде, растаяли как дым. Окружение было пролетарским, местами откровенно люмпинским. Наш дом считался населенным недобитой буржуазией. Употребив и закусив на детской площадке во дворе, местная алкашня непременно отливала и гадила по-крупному именно в наших подъездах, они не запирались. Москвич, прекрасно ночевавший у площади Якуба Колоса, здесь всего лишь раз оставленный на ночь во дворе, лишился колпаков колес и щеток стеклоочистителей. Отец наутро, ругаясь, на чем свет стоит, отогнал его в дедушкин дворик на Войсковом переулке, идея ездить в университет на занятия на собственной машине провалилась с треском. А знал бы он, как судьба меня отблагодарит за его родение в отношении английского. Старая еврейка, обучавшая меня в 19-й школе, владела им неплохо, несколько старомодно. Правда, ее ограничивали более чем скудная школьная программа с замшелой методикой преподавания и полное отсутствие тяги учеников к любому иностранному языку. В СССР за рубеж ездили единицы, основная масса не имела шанса, так зачем напрягаться? Мария Васильевна, которой заполнили вакантное место учительницы в свежеоткрытой школе, только закончила пединститут. Наверное, каким-то чудом и по блату, ровно так же распределилась в Минск. Ее первый урок выпал пятым и завершающим, сорвав меня с резьбы. Нет, я не был готов объяснять, что в тело шестиклассника вселился демон. Но ее английский меня убил, особенно произношение. После урока, когда мои новые одноклассники тайфуном сорвались с места и понеслись к выходу, я задержался и выдал прочувствованный спич на английском языке, стараясь выдерживать британскую манеру речи, описав ее ошибки в произношении и грамматике. Та уронила классный журнал и рухнула на стул. «Но откуда ты?» Она перешла на русский, я продолжал по-английски, как можно проще, вдруг не поймет. Сказал я, боксер, серьезно тренируюсь и готовлюсь к международным соревнованиям, где язык необходим. Вынужден признаться, что у нее, при всем уважении к мисс Мэри Васильевне, вряд ли что-то почерпну. Если бы у меня прорезались рога и копыта, бедолага не удивилась бы сильнее. Симпатичная, кстати, дамочка. Английский ей пригодился бы работать около интуриста, но формы не те, компактные. А так, вполне ничего. Росточком с меня, около 1,55 м, стройная, с каштановыми волосами, стриженными под мирий матье. В глазах учительницы прыгали порочные чертенята, сейчас, правда, спрятавшиеся из-за моего наезда. Довольно быстро опомнилась. Валерик. Начало она. Надо же, на первом уроке запомнила мое имя. Чем же я тебе могу помочь? У меня есть несколько книг на английском, не адаптированные. Учебники для вузов. Только давай сохраним в секрете этот разговор. Я сначала в Институт иностранных языков поступала, не прошла, тогда, в ПЭД, где уровень подготовки несравнимо ниже. Позже, общаясь на тему книг, я узнал некоторые подробности. Даже не минчанка, она сумела распределиться в Минской, выхлопотала через района отдельную комнату в рабочем общежитии. Как? Ответ могли дать только чертенята в ее глазах. А в ночь после знакомства приснился потрясающий эротический сон. Да, ко мне в постель пришла наша школьная Мири Матье, на простыне поутру впервые обнаружилось влажное пятно, организм сигнализировал. Из детской фазы развития он переключился в юношескую. Днем, когда ма не видела, я застирал и высушил простыню. Концепция «папа, мама и я, спортивная семья» или, в другой интерпретации, «вместе дружная семья» в СССР не предусматривала своевременного полового воспитания. Слышал, подростки буквально с ума сходили, нежданно обнаружив первые полюции или месячные. Мама наверняка бы сочла, что начало перехода к половой зрелости в 12, слишком рано. Тем более в квартире на Адоевского все комнаты были раздельные, не смежные, каждая имела отдельную дверь в общий коридор, и при вечернем походе в туалет я больше не беспокоил родителей, копошившихся под одеялом вопреки всеобщему заблуждению, что в СССР секса нет. Это у меня не было, пока. Я трахался только со спортивными снарядами. Перчатки и макевару в свою комнату не принес, не желая накалять атмосферу. Прибил только оструганный брусок в дверной проем на должность турника, на котором подолгу висел, растягивая позвоночник. По росту вписывался в график отца и очень не хотел останавливаться на его неполных 170. Акселерация понемногу накрывала планету, но меня предпочла обойти стороной. Обидно. Глава 7. Вот апперкот, я на полу и мне нехорошо. Голос рефери пробился в раненый мозг тускло, глухо, как с того света. 6-7. На 8 я вскочил, стал в стойку, пару раз махнул руками и снова замер в стойке. 9. Бокс. Слава кому-то там, грянул гонг. Мой угол нашелся не сразу, я плюхнулся задницей вниз, даже не удостоверившись, что Коган успел подставить сидушку. Заканчиваем. Нет, я вытащил капу, невкусную такую, в крови и, кажется, в желчи. Ураю гада. Самое печальное, не помнил, кого нужно мочить и даже сколько раундов прошло, один или два. Обычного человека с таким сотрясением можно уносить. Я же впал в прострацию, пышно именуемую медитацией, всего на 40 секунд, но и они позволяют кое-что. Вдруг память включилась, будто ее кто-то вставил в слот, соединив контакты. Забыл, а теперь вспомнил. Я довольно много. Февраль 74-го, юношеский республиканский турнир «Первая перчатка», рассчитанный на дебютантов. СКА, плюнув на это, выставил обладателя второго юношеского разряда Марата Гордеева, и я попал на него в 1/16. Коган вообще не хотел меня заявлять, по правилам нельзя, слишком рано, согласился лишь потому, что Володька, лучший в той весовой категории, сильно простудился. Мне пришлось выдуть 3 литра кефира перед взвешиванием. Жеребьевка. И сюрприз. Фаворит из армейского клуба пересекается со мной в стартовом поединке. К сожалению, первый раунд, где мне стало нехорошо на полу, как в песне Высоцкого, практически полностью стерся из головы. Начинать с разведки опять, но тот раунд проигран по очкам, пройдет второй по аналогичному сценарию, и я продул. Внимательнее в защите, шепнул Владимир Львович. Он уверовал в свое превосходство, раскрывается в ударе. Лавина встречки. Пока я возвращал капу в пасти поднимался, Гордеев прыжком преодолел 2/3 ринга и был готов зажать меня в угол моментально после команды бокс. Рефери заставил его отшатнуться на шаг назад и запустил бой. Хуже всего, пли израсходовано более чем на 2/3, точнее не скажу. Видно, вложено в удары, не достигшие цели. Если в моем первом спарринге с Моней соперник был выше меня на голову по всем статьям, этот настолько же превосходил моего товарища по команде. 7 бед, 1 ответ. Ценой снятия защиты пропущенного бокового в голову ввалил ему кросс. В глазах армейца мелькнуло торжество. Он, явно сильнее и на обмене ударами забьет меня как мамонта. Бах, и бах в ответ, снова бах-бах. Он пропускал, но без видимого вреда для себя, лупил на взаимность гораздо тяжелее, запустив четкий алгоритм. Еще пяток таких парочек, и я поцелую ринг. Обломись. Вместо очередного кросса я засветил ему джолб солнышко, зарядив остатки пли. Все же подросток. Ну и хрен с ним. Перчатка Марата просвистела мимо, он согнулся, не вернул руку к челюсти и получил хук левой. В его наклоненную голову очень удобно влетел апперкот, заставив распрямиться. А потом сработали другие рефлексы. Выплюнув капу, я с криком засадил ему цуки в челюсть, наметив цель на 2 сантиметра глубже, чем ямка его подбородка. Стоп, я сказал стоп. Разорялся рефери и даже не стал открывать счет. Разрядник сложился в коленках, рухнув вперед как сломанная буратинка. Меня самого было впору уносить, накостылял он мне бескомпромиссно. Когда судья поднял мою руку, думал лишь об одном, не рухнуть самому. Отдышался только в раздевалке. Следующего нашего выводил ассистент. Ребята все вышли поболеть. Коган остался со мной тет-а-тет. Валера, что это было в конце? В боксе никто так не бьет. И что ты орал, Кимы? Добивание поверженного соперника, как правило, лежачего. Но Маратик стоял. Если бы я не провел ему этот контрольный, очухался бы и накидал мне. Выиграл бы, если не вчистую, то по очкам. У тебя переносица рассечена. Как ты в восьмушке выйдешь?» Я прижал руку, уже разбинтованную, к лицу и остановил кровотечение. «Пустяки. Это его кровь. До восьмушки двое суток. Отосплюсь, погуляю. Завтра даже в школу не пойду. Беда-то ты. Ни одной тренерской установки не выполнил. И зачем я с тобой вожусь? Главное дело, чтобы воля была к победе». Я процитировал столь популярного здесь Высоцкого в очередной раз, более любимого в народе, чем Пол Маккартни в Великобритании. «Согласитесь, Владимир Львович, воли к победе мне не занимать, только растрачиваешь ее и здоровье на пустяки. Подумаешь, 1/16 первой перчатки. Я вас к чемпионату Союза готовлю. Там, да, ставки высоки. Сейчас тебе надо нарабатывать технику и беречь голову, а не получать сотрясение мозга. Ну-ка встань, притронься пальцем к кончику носа. Подними правую ногу и стой на одной, закрыв глаза». Я выполнил и попытался схохмить. Как говорил старик Рабинович на вопрос о самочувствии: «Не дождетесь, нет у меня сотрясения мозга». Если откровенно, то было, но прошло. Этого я, конечно, не добавил. «Ладно, дуй домой. Приложи снег к разбитым местам, твоей рожей будто бампер Волги рихтовали. До четверга». «Хорошо. И, Валера, конечно, я тобой недоволен, но все же первый бой с досрочной победой – это отличное начало. Поздравляю. Вряд ли от моей победы будет в восторге Ким. На 23 февраля у нас взяты билеты в Москву, на закрытое первенство «Динамо» по боевому самбо, и на тот же день приходится финал бокса. Мало того, что полторы недели перед ответственным соревнованием даже не заглядываю в борцовский зал Института физкультуры, в столицу еду вымотанным боксерским турниром. Вот если сольюсь в 16 или хотя бы в 1/8, хватит времени на все, наверное. А еще Вероника Леопольдовна влепит трояк по физкультуре за 3/4, обещала. По крайней мере, если я, ее главная надежда, не выступлю за сборную 127-й школы на районной спартакиаде по гимнастике в конце февраля. Надо же, единственный реальный спортсмен в ее классе и не защитит честь школы. То есть к разъезжающимся двум стульям боевого самбо и бокса в компанию затесалась маленькая школьная табуретка. Поскольку я вернулся домой примерно в то же время, что и обычно с «Динамо», не пришлось признаваться в участии в соревнованиях. Запихнул грязную форму в ящик для белья. Ма обычно накапливала на загрузку стиральной машины «Урал», здоровенной, но без отжима, всегда ворчала, что моего вонючего и потного больше, чем от нее и папы вместе взятых, и одновременно выписывала мне фитили, если беру на треню не свежую майку. «Подумают, что ты живешь в семье бомжей». Так ненавязчиво, но абсолютно по любому поводу выражала свое недовольство моим спортом. Прилег на кушетку, начал читать Олдриджа «Последний дюйм» на английском, спасибо Марии Васильевне. Поскольку сам в прошлых командировках учился сажать самолет, очень четко прочувствовал ощущение пацана, впервые севшего за ручку управления. Пусть не последний дюйм, но вот последний фут перед касанием колесами бетонки, он и правда исключительно важен. «Евгений, Валерик, это же ужас какой-то». Я думал, ма увидела крысу и перепугалась, кинулся к ней в ванную. Туда же спешил отец, отложив советский спорт. Нет, она просто держала мою белую майку с синей буквой «Д» и с красным пятном на груди. «Валерочка, тебя избили в кровь, больше никакого бокса. Кровь не моя». Так, пацан ушибся, отвел его в раздевалку. «Смотри, на мне даже синяков нет. В боксе, по крайней мере, с брусьев из турника не свалится». Пробовал заступиться па, но ничего не вышло. У мамы началась очередная антиспортивная истерия. Я приняла решение, и не надо со мной спорить. «В школе у тебя есть физкультура?» «Достаточно. Я места себе не нахожу, пока ты вечером один едешь с пересадкой через весь город. Кто же вас просил переезжать из центра?» Тут уже папа, считавший получение трешки личной заслугой на уровне взятия Рейхстага, не на шутку взбеленился, обозвал меня неблагодарной скотиной и даже замахнулся, но отступился, заметив, что я рефлекторно поднял руки и встал в стойку.